«Спасибо, Андрей, я этого не забуду». Хлопнув друга по плечу, Андрей Федорович вышел из машины и направился обратно в бизнес-центр продолжать важные переговоры. А Карпов снова и снова возвращался к прошедшему разговору с великой княжной Анной и генералом Головиным. Удивительный тандем. Предложение старшей дочери императора было очень выгодным даже для полковника тайной канцелярии, не говоря уже о представителе простого дворянского рода. К тому же присутствие генерала Головина говорило о том, что отказ не подразумевается. «Игорь Владимирович, куда дальше поедем?» – спросил водитель прерва размышления. «В канцелярию. Пусть туда же подтягивается первый и второй отряды спецназа. Есть. Пора задать правильные вопросы своему непосредственному руководителю, генералу Томилину. Алексей Петрович сегодня точно никак не сможет уйти от ответа. Уж он-то постарается». Глава 8. Утро далеко не самая простая часть суток. В зависимости от длительности сна и предстоящих днем дел можно проснуться, совершенно, по-разному. Но утро начнется куда лучше, если после прошедшей бурной ночи молодая дева вновь прижимается со всей страстью. «И это все, боярин?» – изогнув бровь на красивом лице, спросила Настя. Моя рука в это время едва касалась нежной кожи Анастасии, отчего она довольно улыбалась и млела. Девушка не переставала провоцировать своим гибким телом, пытаясь в последний день перед походом выжать меня досуха. «Ну иди же ко мне, перед такими призывами трудно устоять, если ты особенно молод и полон энергии. К сожалению, все хорошие когда-нибудь да заканчивается. Неделя сборов перед походом пролетела словно один день. За это время я успел сделать многое, но в основном отлично провел время и дал своим бойцам отдохнуть. Девушки, оказывается, провели тайную операцию, чтобы скрыться от вездесущего взора отцов. Орлова с помощью дружины клана смогла посреди дня вывести из Москвы Лену и Наташу, используя для этого огромный торговый центр и извилистые лабиринты старого города. Только в Твери девушки дали знать родным, что с ними все в порядке. Анастасия в то же время всеми силами не пускала девушек в мою кровать, прочно обосновавшись на ней. Я ни капли не переживал по этому поводу, и меня в принципе все устраивало. Большой шаг уже был сделан в том направлении, что она привезла Елену и Наташу в поместье ради меня. Раз она готова идти на определенные уступки и брать на себя ответственность за свои решения, то нам по пути. Жаль, что времени у нас было так мало, пыталась выровнять дыхание Настя. И мы хорошо провели его вместе, а теперь меня ждут дела. Мягко освободившись из захвата Насти, начал быстро одеваться в подготовленную военную форму, которая не совсем была моего фасона. Тут уже ничего не поделаешь. Служба есть служба, а значит и определенные правила. Конечно, все эти дни я не только совершал постельные подвиги, но и вел бесконечные разговоры с дворянами и предпринимателями. Губерния должна развиваться несмотря на мое отсутствие. Для этого есть все необходимые инструменты и ресурсы. Даже поломанный труп имперского чиновника, посмевшего нагло требовать с меня долю от дохода, должен был помочь выбрать правильную позицию при решении сложных вопросов. Дядька Николай ради этого вылез из своей уютной берлоги и будет в мое отсутствие контролировать Фиму, как и положено генеральному директору ГК Крион. В остальном все тылы были прикрыты, а немалая часть дружины и отрядов вассалов останется на охране границ Твери. Стоило только спуститься во двор поместья, как какофония звуков работающих двигателей машин и громких приказов командиров на мгновение оглушила меня. Боевой поход всегда, как в первый раз. Технику всю проверили. Машины, по словам техников, полностью готовы к походу. Подразделения тоже обеспечены всем необходимым. Лично проверил, доложил подошедший Леонид. Отлично. Где Климент Аркадьевич? Ходит где-то там, недовольно буркнул командир личников и махнул рукой в направлении подвальных помещений. Профессора сторонились буквально все, в отличие от вампиров, с которыми иногда делились даже кровью, и надежных, как скала рыцарей смерти, пусть и со своими тараканами в голове. Взгляд лича, который рассматривал тебя с практической точки зрения и решал, что можно сделать из этого пока еще живого существа. В общем, людям и нежити было неприятно подобное внимание. Лич нашелся в небольшом кабинете, где обычно проходили занятия тактики для бойцов дружины, в окружении выбранных дядькой Николаем сирот. Они внимательно слушали каждое слово профессора Загорского, который нашел себя в новом амплуа. Поэтому служить боярину Холмскому великая честь, и именно вы выбраны для бесценного дара, возвышал голос лич под восторженные взгляды ребят. Климент Аркадьевич, пора провести ритуал посвящения. Я поговорил с каждым из 10 подобранных дядькой подростков и в конце отбраковал только 2. Шансы пройти посвящение у них очень большие, поэтому у ребят сегодня особый день. Великий ритуал, поправил меня Лич. Все уже давно готовы и ожидают только вашего приказа. Избранные, пройдемте со мной в ритуальный зал. Есть всего лишь 2 варианта, как можно стать адептом смерти. С помощью жрецов богини смерти или ритуала некромантии. Так как жрецов богини я не наблюдаю, остается 2 вариант, через который в свое время пришлось пройти и мне. Еще раз спрошу, вы все согласны на ритуал? Возможны самые разные последствия, в том числе и необратимые, а именно смерть. Долго откладывал я это решение, но предстоящий поход сможет дать будущим некромантам сильный толчок в развитии на долгие годы. Для некроманта война – это хлеб насущный. Мы точно не изменим своего решения, твердо произнес давний мой знакомый Сергей. Правда, ребята, дождавшись подтверждения от остальных ребят, я начал вместе с профессором великий ритуал посвящения. Ничего сложного здесь не было, в отличие от предстоящей опасности. Божественными силами я не обладал, поэтому, как и древние некроманты, делал присадку некротической энергии рядом с врожденным сосредоточием. За счет врожденной энергии получится дать толчок для зарождения сосредоточия некроманта. Небольшая смерть, как этот ритуал называл мой учитель некромантии, каждый раз безумно смеялся. Ребятам придется пройти через адскую боль, и лишь вытерпев ее до конца, можно выжить и не сойти с ума. Пора. Руны привычно вспыхнули на полу ритуального зала, и я вместе с профессором начал щедро делиться некротической энергией. Мертвенно-зеленая энергия смерти полностью накрыла собой тела всех ребят. Дикие крики боли не доставляли мне никакой радости. Самое главное, чтобы они выдержали и не сдались в процессе. Только терпеть до последнего вздоха, исцепив от злости зубы. При этом чувствуя, как в саму суть или даже душу проникает смерть. Наконец, через несколько бесконечных минут мучения были закончены. Все выжили, слава богине. Внутренний взор тоже показал начавшийся процесс сформирования сосредоточий. «Это было просто прекрасно», – практически неслышно произнес Лич. «Специально для Климента Аркадьевича я делал все очень медленно и пояснял каждое свое действие во время подготовки к ритуалу. Зарисовка рун ему уже давно передана. Если мне суждено будет погибнуть, то профессор Загорский инициирует новых некромантов, и дело богини, каким бы оно ни было, будет продолжено. Через час выдвигаемся в поход, за это время приведите себя в порядок и проверьте еще раз ваши вещи, ученики». Некротическая энергия постепенно покидала моих учеников, и они приходили в себя, не зная, что делать, поклонились, промычав нечто похожее на «да, учители», вслед за Сергеем отправились в свою общую комнату собирать немногочисленные пожитки. Еще одна проблема, которую я сам взвалил на свою голову. «Повелитель, вы показали мне еще одну грань настоящего искусства. Это невообразимое мастерство управления рунами. У тебя впереди века бессмертия, чтобы научиться лучше меня работать с рунами, профессор. Больше мне нечем у тебя учить, дальше только практика. Поэтому настало время нам расстаться. Ваш отряд уйдет сразу после нас, открытый коридор вам будет обеспечен. Если клан Васильчиковых все же передумает, мне не надо объяснять, что делать. К вашему возвращению я закреплюсь на землях польской аномалии. Обещаю». Низко поклонился Лич и в привычном для него задумчивом состоянии отправился по своим делам. Профессор стал довольно странный, но без сильных заскоков в голове, что уже меня радует. Тем временем во дворе подготовка к походу подошла к концу. Знамя с золотым драконом развивалось в руке знаменосца, облаченного в полный доспех, предоставленный Германской империей. Германцы прислали партию своих элитных доспехов. Не эксклюзив, конечно, но и так неплохо. Дорогой подарок передали не за просто так. Все это богатство за переданные мною экземпляры снаряжения отряда ангелов. Конкуренция в оружейном деле никогда не закончится, а реноме лучших бронников этого мира они хотели поддерживать на достаточно высоком уровне. Вопрос о новых поставках, к сожалению, остался открытым. Кроме привычных мне рядов казаков, дружинников и воинов-вассалов, вдалеке виднелось множество знамен. Некоторые бояре, что жили ближе всего ко мне, уже остановились недалеко от поместья в поле. За долгие годы впервые они не скрывались и собрались в общий поход. Глаза горели огнем, и я все сильнее думаю, что та театральная постановка во время пира лишь повод показать свой гонор, чтобы не упасть мне в руки перезрелым плодом, готовым на любые условия. Снова в который раз я остаюсь на хозяйстве. Дед с мрачным видом взирал на уходящих дружинников. Кому-то надо остаться, и выбор привычно пал на него. Итак, часть рыцарей смерти уходит с личем, что очень сильно не понравилось Борисову. И чую, мой командир рыцарей будет требовать двойного увеличения подчиненных взамен выбывших. Дед, я могу надеюсь лишь на тебя. Могут быть серьезные провокации. Справлюсь как-нибудь самостоятельно, без советов. Иди, тебя давно уже ждут, с улыбкой проворчал воевода. Прощание с ожидающими меня девушками вылилось в череду напутствий и мокрых от слез глаз Наташи. Незнакомое для меня чувство, что кто-то ждет моего возвращения. Хватит слез, Наташа. Я живой, и меня не надо хоронить раньше срока. Вообще не надо хоронить. Лучше сжечь, а то лич после моей смерти поднимется очень сильным из заданной программой поведения в голове от богини смерти. Своего любимого адепта она точно не забудет. Прости, я правда не хотела, вытерла предательскую слезу Наташа. Убей и не дай убить себя, Холмский. Не смей оставлять врагов за спиной и вернись к нам живым. Старалась держаться Елена. Гром, прошу, береги его. Анастасия почесала довольного пса по матовой чешуе. Кириллу, Кириллу, время, напомнила Кристина. Вы для меня все по-своему дороги. И я уверен, что вы сможете договориться между собой, пока меня не будет. Ну, долго мне ждать, пока вы меня обнимете? За спиной остались дорогие мне люди, а впереди ждут новые враги. Но боярин рождается в бесконечной войне, там же и умирает. Таков путь, которым прошли десятки предков боярского рода Холмских. Настал и мой черед исполнить свой долг. Секретный бункер, расположенный в десятках метров от земли, для многих генералов был самым надежным и безопасным местом в империи. Так было раньше. Сейчас же они больше не ощущали величия современной науки и техники над дремучими и отсталыми владеющими. Внеочередное собрание, посвященное расследованию смерти маршала Воронцова, отличалось от многих других небывалым накалом эмоций. Выступающий с трибуны генерал Разумовский сильно нервничал и постоянно вытирал лоб платком. «Господа, в отчете нет никаких доказательств предумышленной смерти. Это просто естественный ход событий. Маршал Воронцов разменял седьмой десяток и... Это полная чушь. Маршал всех бы нас с вами еще пережил. Владеющий земли в ранге кудесника не умирает просто так в таком возрасте», с яростью произнес командующий Южной армией генерал Мансуров. «Прошу слова», — поднял руку один из офицеров. «Мы вас с радостью выслушаем, Арсений Григорьевич», — облегченно выдохнул Разумовский, предоставляя коллеге место на трибуне. Хвостов Арсений Григорьевич, глава военной разведки, вызывал у высшего офицерского состава не самые приятные ощущения. И дело даже не в его отталкивающей внешности, а в подчиненном ему отеле контрразведки, что зачастую кошмарило их подчиненных. Разъединить службы хотели уже давно, но пока никак не получалось. «Надеюсь, кроме вас, Разумовский, остальные все понимают, что маршала убили. Отчеты криминалиста сфабрикованы, а предъявленное нам тело – хорошая подделка. Это подтверждают ХКМ-любовницы маршала. Вопрос, откуда подобные технологии? Причем здесь отчетливо чувствуется рука клана императора? Один вопрос – как нам на это отреагировать?» Спокойно спросил генерал Хвостов. «Здесь», — начал говорить один из генералов, — «среди нас откровенных предателей нет, но есть сомневающиеся», — усмехнулся глава разведки. Генералы переглянулись между собой, и молчание, как обычно, нарушил горячий нравом Мансуров, которого сильно ценил маршал Воронцов. «Сколько можно ходить вокруг, да около? Наш нейтралитет многим, как кость в горле. Предлагаю повременить еще на полгода с выборами. Кто за?» «Единогласно. Это и будет нашим ответом императору, пока мы не найдем убийцу». Дальше начались привычные обсуждения финансирования, и вроде бы все уже шло к завершению собрания, но секретарь намекнул на еще один вопрос в повестке. «Генерал Скуратов, что по вашему протеже?» – резко спросил Мансуров. «Командующий округом или армией стоит намного выше в армейской иерархии, чем начальник секретной базы по подготовке спецподразделений. Стоит признать, генерал Мансуров Руслан Азаматович отличался не только своим тяжелым характером, но и несомненным талантом к военному делу. Холмский вполне хорошо себя чувствует и начинает задавать конкретные вопросы. Мы продолжаем сотрудничество или заканчиваем на этом? Коллеги из генштаба не дадут соврать, в разрядные книги новый боярин вписан с десятитысячным войском. Понятно, что больше половины не совсем соответствуют заявленному качеству, но все же это внушительная сила. Так как мы поступим? Спросил Скуратов у собравшихся генералов. Предлагаю продолжить взаимодействие, Господа, большинство за. И куда вы предлагаете нам направить нашего бравого боярина, Ратибор Ефимович? Спросил Мансуров, но Скуратов резко перебил офицер генштаба. КХМ, извините, что прерываю вас. Только вчера пришло сообщение по секретной части из канцелярии императора. Я сначала подумал, это нелепая шутка, но сейчас мне уже не так смешно. Боярин Холмский во главе боярских родов направляется на южные границы империи, где ему требуется оказать всяческое взаимодействие. Но ведь это война, иметь надежный тыл в Тверской губернии очень выгодно, но воевать прямо сейчас никто еще не был готов, поэтому генералы взволнованно зашумели. «Очень хорошая новость», — улыбнулся как кот, объевшийся сметаны генерал Мансуров. «Нет, это не война, просто бояре в гости идут». Лишь малая часть генералитета была знакома с данной формулировкой, но вскоре и остальные поняли, в чем главная суть. Боярские дружины не считались официальными имперскими военными формированиями и при нападении на территорию другого государства выходили за рамки всех договоров. Впрочем, как и многочисленные военные формирования на другой стороне границы, неподконтрольные Оттаманской империи. Сколько войск они смогут выставить сообща? Загорелись глаза командующего Восточной армией. Не так много, Семен Андреевич. Мне бы в гости их направить кланом Ямато. Господа, есть и плохая новость. Какими подразделениями мы будем перекрывать северную и часть западной границы, где была зона ответственности бояр? Спросил Хвостов. Они там с ярлами свеев и орденцами в серой зоне рубились по привычке. Только ради военных трофеев, ну и контрабанду забирали. Солдат же мы расставим по границе, и все будут довольны, кроме отрядов с той стороны. В таком случае давайте решим, какую помощь мы можем оказать. Глава 9. Странные вещи происходят в столичном регионе. За последний год количество дворян, проживающих в Москве и не входящих в императорский клан, уменьшилось в 4 раза, зато количество крупных предпринимателей за это же время увеличилось в 3 раза. Граждане империи, нас ждут далеко не самые лучшие времена. Уверяю вас, кланы и дворяне не оставят данное событие без внимания. Дмитрий Василенко и его канал стал довольно популярным у меня во время похода. Аналитика от Василенко на достаточно приличном уровне, а многие события не освещались имперскими каналами, и поэтому детальный обзор было трудно найти в открытом доступе. Сложилась уникальная ситуация, когда известный журналист пока еще никем не контролируется. Вряд ли это будет длиться долго. И буквально только что нам пришла срочная новость. При очень странных обстоятельствах погиб младший сын главы клана Соколовых. Талантливый, как его отец, финансист и с огромным потенциалом к работе с силой. Большая потеря для клана банкиров, а это значит, в скором времени прольется много невинной крови, трагично закончил Василенко. Новости из разряда хуже не придумаешь. Глава клана Соколовых, по слухам, очень гордился успехами младшего сына, и его уход из жизни может многое изменить в наших договоренностях, а вовлечение старшего Тимофея в дела клана и вовсе грозит очередным конфликтом. О спокойной жизни в империи можно только мечтать. Громкие звуки заработавшего рядом двигателя вернули меня в реальность. Колонна военной техники готовилась к продолжению марша, и специалисты проверяли состояние машин, а я слушал доклады командиров. Движение военной колонны по дорогам империи строго регламентировано, но, как любит говорить седоусый казацкий старшина, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это полностью отображало состояние дел с пересечением границ губерний внутри государства. Выданные канцелярией императора бумаги и прикомандированные офицеры из генштаба никак не помогали ускорить прохождение множества блокпостов кланов. Империя словно огромное лоскутное одеяло, где каждый кусок считает себя самым важным и практически отдельным государством. Теперь я понимаю, какое огромное количество проблем назрело в государстве, и легкими реформами, к сожалению, дело не решить. Хорошо бы в этот раз пройти без проблем. Как будто двигаемся по вражеской территории, устало произнес подошедший Вячеслав Кошкин. Чем дальше на юг, тем меньше пользы от подорожной императора, подтвердил слова боярина Леонид. Передовой отряд уже должен был вернуться на доклад. В авангарде колонны ехал небольшой отряд дружинников вместе с прикомандированным офицером генштаба. Дружинники заранее предупреждали представителей кланов о прохождении губернии военной колонной. Иногда требовалось подтягивание основных сил, чтобы местные увидели все масштабы возможных проблем в случае острого конфликта. В прошлый раз практически были на грани полноценного столкновения. Теперь нас стало больше, а значит, шансов на конфликт куда меньше, Если у кого-то из клановых не выдержат нервы, им же хуже. У нас во время похода полная индульгенция от императора. Словно насмехаясь над моими словами, рядом остановилась машина передового отряда, и оттуда выпрыгнул хмурый сержант. «Боярин, дорога дальше заблокирована. Впереди большое скопление боевой техники и живой силы. Проверять бумаги и разговаривать с офицером генштаба неизвестные отказываются», — доложил сержант. «Разберемся. Леонид, дальше выдвигаемся в боевом порядке». Мечев тут же отправился раздавать команды на дальнейшие движения и начало развертывания в боевые порядки. Гул двигателей от боевой техники заглушил восторженные слова Кошкина, но смысл и так был понятен. Силу мы собрали грозную, поэтому довольные улыбки и восторг бояр вполне понятен. Встреча с боярскими дружинами прошла в установленное время без каких-либо сложностей. Для бояр ежегодный поход – привычное дело, просто сменилась граница с западной и северной на южную. Общая слаженность отрядов за несколько дней вышла на удовлетворительный уровень, и я смог наблюдать, как, развернувшись в боевые порядки, техника выдвигается в сторону наметившейся угрозы. «Доложите обстановку. На контакт не идут, угрожают открытием огня при приближении к блокпосту», — первым доложил полковник генштаба Субботин. «Мы остановились рядом с машинами передового дозора, и наше прибытие явно было замечено на той стороне. С чем связана подобная агрессия? На юге империи нет земель великих кланов, чтобы пытаться остановить подобную мощь. Чуть больше 10 000 воинов при 500 владеющих — это сила на уровне великого клана, и надо быть полным психом, чтобы вставать на пути подобной мощи. Дальше находятся земли клана Мстиславских. Они известны своим особым отношением к боярскому сословию. К сожалению, выбрать другой маршрут у нас не было возможности», — четко ответил полковник. «Предлагаю вызвать представителей канцелярии императора и дождаться положительного решения по продолжению движения колонны. Самый известный клан ненавистников бояр, Мстиславские, и те, кто составлял маршрут в канцелярии и генштабе, явно знали об этом». Кивнув Леониду, я направился в сторону укрепленного блокпоста. Наличие тяжелой военной техники, глубокие траншеи с готовыми к бою воинами, бетонные и металлические заграждения — все это говорило о тщательной подготовке к нашей встрече. В ее случайности я уже совершенно не верил. «Еще шаг, и мы будем стрелять», — раздалось предупреждение из-за бетонного укрепления. Стволы от крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия направились в нашу сторону. Дружина Мстиславских была настроена более чем решительно. «Я, боярин Холмский, даю вам еще один шанс хорошо подумать, прежде чем совершить большую ошибку. Дороги в Российской империи не являются собственностью клана Мстиславских и должны быть свободны для передвижения воинских формирований, направляющихся на службу. Кстати, такой закон вполне имелся в Российской империи, правда, с его исполнением были большие проблемы на некоторых территориях. Никогда боярское отребье не проедет по землям клана Мстиславских. Как резали ваши головы, так и дальше будем», — бесновался переговорщик. «Переговоры не состоялись ввиду полного отсутствия желания одной из сторон вести диалог, либо наша колонна не сильно впечатлила представителей клана. Шел вон, пес, быстрее зови своего хозяина, пока еще жив. Да я тебя, боярский потрох». Что хотел сказать представитель клана Мстиславских, так и осталось загадкой. Град каменных осколков снес его обратно за укрытие, а сабли скорых на расправу личников в боевой форме уже вовсю рубили дружинников Мстиславских. Интенсивность боевых действий нарастала с каждой секундой, и я остался в роли стороннего наблюдателя, всего лишь раз вмешавшись и ударив железным проклятием по вражеским огневым точкам. Дальше военная техника быстро продвигалась вперед, подавляя очаги сопротивления, а отряды во главе с боярами силой и сталью сносили все на своем пути. Стоящий рядом офицер генштаба нервно снял кепи и тяжело выдохнул, но продолжал смотреть за избиением войск клана Мстиславских. Интересно, они понимают, какой монстр только что поверил в свои силы? «Холмский, объясните, зачем было доводить дело до конфликта?» — спросил полковник Субботин. «Мы могли надавить на клан Мстиславских гневом императора. Мы слишком медленно двигаемся, полковник Кошкин», — тут из-за плеча произнес Вячеслав. «Возьмите достойную виру с клана Мстиславских». «С удовольствием», — криво усмехнулся Кошкин. «Кто решил избавиться от клана Мстиславских, мне, конечно же, неизвестно, но нарушать планы императора я пока не собираюсь, учитывая, что плюсов куда больше, чем минусов. Продолжить движение». Колонна, зарев двигателями, начала свое медленное движение вперед, а отряд боярина Кошкина отделился от общей массы и направился вершить правосудие. Я не вникал в ситуацию, но там было что-то связанное с кровной местью, поэтому Кошкин быстро собрал отряд добровольцев. В конце дня колонну догнали ушедшие за местью боярские отряды, и я понял, что о клане Мстиславских мы услышим еще не скоро, либо вообще никогда. Вечерний прием пищи стал своего рода ритуалом, где мы вместе с боярами собирались за одним костром рядом с кипящим котелком. Хотя вокруг было достаточного технологичного оборудования для быстрого приготовления пищи. Есть определенные обычаи, традиции и неписанные законы, которые сопровождают армию любого государства, да и просто хороший повод вечером поговорить в узком кругу. Готово. Попробовав из общего котелка, произнес очередной повар. В походе не чинились. Расселись на походные стулья и достали простые тарелки с ложками. Мне сегодня кусок мяса в каше попался намного больше, чем в прошлый раз. Явно не просто так. Проверив, что все вокруг наелись, убрал ложку. Боярин Холмский, вот нам интересно всем, как вы видите жизнь боярского сословия в будущем? С дымящей кружкой чая в руках спросил боярин Шаин. Вопрос с подковыркой. Тем более времени посмотреть за этими людьми у меня было более чем достаточно, да и боярин Исаев хорошо показал себя в бою. Бояре должны перестать быть закрытой кастой. Любому сообществу требуется обновление, и сами бояре когда-то были созданы. Лишь одно должно оставаться неизменным – служение империи и ее людям. Удивленное молчание и треск костра были мне ответом. Бояре явно ждали совсем других слов, но в расставленную ловушку я не полезу. Почему? Спросил рыжеволосый боярин. Ты сам прекрасно это знаешь, боярин Плетнев. Дворяне и представители кланов – лучший показатель того, как не должно быть и во что легко превратятся бояре в случае получения власти. В любом случае мы сейчас едим из одного котла и впереди нас ждут битвы, а мысли о том, каким должно быть боярство, оставим на потом. И все же куда нам двигаться дальше? Борьба за выживание не может длиться вечно. Необходимо развитие, не унимался боярин Шаин. Взгляды опытных бояр со скрытой усмешкой показывали, что они решили выслушать еще одно откровение из уст юнца и понять, стоит ли сложить головы под его руководством. Есть в империи сословие, которое с каждым годом становится лишь сильнее, и это трудно не заметить. Обычные имперские граждане получают хорошее образование, накопили значительный капитал, и в внедворянских семьях рождается все больше владеющих. Вопрос времени, когда они решат заявить о своей принципиальной позиции, и когда это произойдет, прольется кровь. Вопрос, от кого они решатся избавиться, от нахлебников дворян или бояр, что защищают границу, ответ, думаю, очевиден. В тебе же кровь Рюриковичей, Холмский, ты можешь взять власть в империи и принять справедливые законы для всех сословий, выкрикнул боярин Дмитрий Хворостинин. Осуждающие взгляды и шиканье не смутили молодого боярина. Что мне с этой властью делать? Лучше быть той силой, без которой не устоит ни одна власть. Проталкивать необходимые законы и брать столько, сколько мне потребуется. Поддерживающие кивки умудренных жизнью бояр показали, что мои слова были правильно услышаны. Не по годам ты мудр, боярин Холмский. Мы рады, что вверили свои мечи в надежные руки, с легким поклоном произнес боярин Шаин. Очередная проверка. Но плясать под дудку стариков я точно не буду. И пусть заранее осознают мысль, что только вместе с боярским родом Холмских они смогут жить в почете и без страха за будущее для своих детей. Столик, расположенный в отдельном зале малоизвестного, но очень уютного кафе, привлекал внимание, как официантов, так и некоторых привилегированных посетителей заведения. Красивые девушки, что сидели за столиком, не стреляли глазами в поисках ухажеров из высшего общества или богатых магнатов, а были заняты серьезным разговором. А вдруг с ним произойдет что-нибудь плохое? С блестящими от влаги глазами в очередной раз спросила Наталья Карпова. От одной только мысли, что ее возлюбленный может не вернуться из похода, на глаза Наташи непроизвольно наворачивались слезы. «Хватит разводить сырость, это же Кириллу. Ну вот скажи мне, что с ним может произойти?» Устало спросила подругу Елена Сокмышева. «Здесь я склонна согласиться с Еленой. Кириллу показывает удивительные способности к выживанию даже в самых сложных ситуациях», уверенно произнесла Орлова. Анастасия Орлова всем своим видом показывала уверенность и спокойствие, но внутри нее бушевал настоящий ураган эмоций. Скомканное прощание и последние слова Кирилла о необходимости договориться были для нее словно удар ножа в спину. Своими действиями она хотела добиться совершенно иного результата. «Лучше вообще ничего не говори. Нас ты лишила даже возможности провести с ним последнюю ночь. А если волна сырой энергии стихии Земли, что непроизвольно высвободилась от эмоций Наташи, угасла на вспыхнувших щитах силы девушек? Хватит!» Одновременно произнесли Елена и Анастасия. «Извините, я не специально», — смутилась и покраснела Карпова. «Предлагаю вернуться к разговору о наших будущих взаимоотношениях», — тяжело вздохнув, холодно произнесла Елена. «Мне иногда хочется просто взять и уничтожить вас, чтобы быстро решить проблему, но учитывая характер Кирилла, это точно не выход», — спокойно произнесла Анастасия и подмигнула подругам. «Мы не оставим Кирилла без боя», — высоко подняла подбородок Елена. Наташа быстро вытерла глаза небольшим платком и уверенным кивком поддержала Елену. «Разве у вас есть предложение, как мы будем жить дальше? Делить с кем-то?» Компания молодых людей вышла из закрытой кабинки и резко остановилась возле столика, самым наглым образом рассматривая девушек. Бледный администратор стоял вдалеке и старался не отсвечивать лишний раз, понимая, что любое лишнее телодвижение и его карьере конец. «Тим, мне кажется, или перед нами сама Анастасия Орлова. Ты прав, Семен, именно она собственной персоной. Давно не виделись, Анастасия. Признайся, ты уже соскучилась по мне?» — с ухмылкой спросил Соколов. «Не ожидала увидеть тебя здесь, Тимофей. Говорили, что отец посадил тебя на цепь, чтобы не позорить клан Соколовых подобным ничтожеством», — даже не посмотрела в сторону компании Анастасия. «Твой папочка скоро не сможет быть в каждой бочке затычка, и тогда ты запоешь совсем по-другому, Орлова», — резко выплеснул всю свою злость Соколов. Несдержанность на эмоции Тимофея была известна многим из столичного общества, что не добавляло радости его отцу. «Для этого у меня есть парень, который очень быстро разбирается с наглецами, возомнившими о себе слишком много», — вернула улыбку Анастасия. «И на Холмского найдется управа, а если быть точнее, то свой палач. Тим, пойдем, нас ждут более сговорчивые собеседницы». Долгоруков развернулся и направился на выход из кафе. Три полных ярости и презрения взгляда были единственным ответом Семену Долгорукову и прожигали спины уходящей компании молодых людей. Однако открытая угроза не осталась без внимания. «Я же вам говорила, что Кирилл в большой опасности», — более уверенно произнесла Наташа. «Нам надо начинать действовать прямо сейчас. Какой будет план?» На этот раз Анастасия с Еленой лишь удивленно переглянулись. Первая девушка от осознания необходимости идти на значительные уступки, а вторая, понимая, что без влияния Орловой они с Наташей не смогут на равных противостоять столь влиятельным врагам Кирилла. «Общий враг порой объединяет лучше всех союзов». Глава 10. Стоило нашей колонне проехать очередной перевал между гор, как нам открылся совершенно невообразимый вид. Белоснежные шапки на фоне бушующей зелени и бурной горной реки, а в самом сердце живописной долины разместился небольшой город с плотной малоэтажной застройкой. Город, что образовался рядом с Кавказской аномалией, считался свободным, то есть без власти дворян и кланов. В нем разместился штаб Южной армии и самый большой на юге рынок сбыта добычи из аномалии. Группы свободных поисковиков и отряды ученых из академии занимались прибыльным делом, а именно поиском новых растений и охотой на измененных животных. Поговаривали также про интересные находки в виде внеземных артефактов, но это все на грани слухов. Остановившись на въезде в город для привычной проверки документов, мы не увидели представителей власти, зато к нам выбежала толпа голдящих подростков. «Расскажу про лучшие цены на базаре, покажу дорогу к Духану Ибрагима, лучшие товары у Седого Хасана, если придете со мной, будет дополнительная скидка, опытные проводники и превосходное снаряжение в заставе странника». Подростки-горцев с яростными глазами чуть не устроили драку за наше внимание, но вид серьезных бойцов в хорошем снаряжении быстро остудил горячие головы. «Здесь в снаряге разбирались с самого детства. Освободите дорогу», — вышел из передовой машины крепкий сержант. «Кто ты такой, чтобы требовать от наших детей в нашем же городе уйти с дороги?» Из-за спин подростков вышел колоритный персонаж. Темноволосый мужчина с орлиным профилем и высоким головным убором чувствовал себя хозяином положения, а сопровождающий его отряд цепким взглядом осматривал машину, как часть будущей добычи, пока не увидели вдалеке длинную колонну военной техники. «Боярин Холмский прибыл с дружиной и союзниками. Освободите проезд для военной колонны», — продолжил давить взглядом сержант. «Так бы сразу и сказал», — широко улыбнулся горец. «Вас давно ждут, как самых дорогих гостей. Шакалы с той стороны гор совсем отбились от рук, шайтаны. Дальнейшие фразы горца показывали его отношение к иблисам, что не дают спокойно жить простым людям, которые каждый день трудятся для обеспечения своих семей всем необходимым. Так, под рассказы о многовековой резне и кровной вражде в горах, мы добрались до штаба Южной армии, где нас встретил высокопоставленный офицер, генерал Мансуров Руслан Азаматович, командующий Южной армией. Информацию о генералитете империи Антон смог собрать совсем недавно, но, как оказалось, очень вовремя. Характер у данного офицера довольно специфический. Рад с вами познакомиться, господа. Приглашаю пройти внутрь для обсуждения и координации дальнейших действий, протянул руку для пожатия генерал. Слова не цедит и взгляд не отводит, рукопожатие крепкое, так что можно послушать предложение генерала, который руководит одной из самых опасных границ империи. Проводив нас по малолюдным коридорам в зал для совещаний, он остановился около стенда с картой региона. Господа, я в курсе целей вашей миссии, поэтому готов лично донести обо всех трудностях, с которыми вы можете столкнуться во время выполнения задания. Как вы видите на карте, Кавказская аномалия полностью находится на территории Российской империи, рассекая горы на две части. Из-за этого попасть на границу с Оттаманской империей довольно проблематично, а провести незаметно большой отряд практически невозможно, повернулся к нам от карты генерал Мансуров. После слов генерала поход уже никому не казался легкой прогулкой по сравнению со службой на границе. По крайней мере, по лицам бояр, что пришли со мной, это было очень хорошо видно. Мы будем рады любой помощи, Руслан Азаматович, в том числе и советом от опытного офицера. Но показать, что мы не находимся в его подчинении, будет очень даже правильно. Если вы направитесь всем отрядом через перевалы и ущелье, то есть большой шанс встретить на границе элитные части Оттаманской империи. Предлагаю действовать небольшим отрядом, который можно спрятать под прикрытием торгового каравана, а остальные войска направить на усиление охраны границы немного восточнее, с энтузиазмом произнес Мансуров. Какие еще есть варианты? Генерал нахмурился, недовольный тем, что его предложение об усилении южной границы не вызвало должного восторга у меня. Если вы, Холмский, сможете пройти через всю аномалию, то прямиком выйдете к нашей погранзаставе, усмехнулся генерал. Последний раз сквозь аномалию проходили лет 30 назад, если мне не изменяет память. От усиленного батальона остался один взвод. Спасибо, Руслан Азаматович. Мы подумаем, как нам лучше поступить, а пока расскажите более подробно об интересующем нас объекте. На выходе из штаба Южной армии, кивнув сопровождающим меня дружинникам, я направился в сторону рынка. Будет интересно посмотреть, чем живет этот город и сколько примерно стоят в рублях дары аномалий. По пути из машины выскочил Гром, которому надоело сидеть в одиночестве и отпугивать слишком любопытных горожан. В этом городе все дороги вели на рынок, а похвастаться особой архитектурой здесь было нечему, и оттого в мою голову лезли различные мысли. Разделение армии казалось самым очевидным решением. Разведка Оттаманской империи вряд ли прошляпит проход 10-тысячного воинского контингента через множество перевалов до государственной границы, а воевать со всей мощью государства я не намерен. Да и задача перед нами стоит совершенно другая. Официальное название аномалии Южно-Кавказская. Она считается наиболее труднопроходимой на территории Российской империи из-за горной местности и поэтому меньше всего изученной. Наблюдая за ажиотажем в городе от количества поисковых отрядов и представителей крупных кланов, я понял, что это лишь официальная версия. Вход на рынок охраняли бойцы в полном вооружении без опознавательных знаков. Проводив нас внимательными взглядами, они вернулись к своему занятию по осмотру посетителей. Видимо, о нашем прибытии охрана рынка была уже предупреждена. Вообще, количество вооруженных людей очень сильно нервировало моих личников. Практически все посетители так или иначе имели какое-либо стрелковое оружие. Множество суровых мужчин с хорошим снаряжением и умением его применять. Вот где надо нанимать дружинников. Но, услышав заоблачные цены на рынке, остается только развести руками, вряд ли я смогу предложить им такие же доходы. Рынок органами и вытяжками зверей из аномалий был полон покупателей. Конечно, ничего не лежало на витринах на всеобщее обозрение. Само название «рынок» не отображало весь смысл происходящего. Большой аукцион под открытым небом среди представителей кланов, академий, государственных компаний и перекупщиков. Ночной стебель 10 тысяч рублей, раз. 10 тысяч, 2, продано. свежая туша измененного волка, вытяжка из слизня оптом. Непонятные товары и оживленный торг за каждую позицию были интересны, если бы я понимал, для чего используется тот или иной ингредиент. Алхимия очень интересная магическая наука, и в свое время стоило бы уделить ей больше внимания. Пока я слушал выкрики торговцев, Гром накручивал круги вокруг одной из клеток, постоянно вынюхивая что-то своим носом. «Гром, пошли!» Пес лишь глухо зарычал и сел прямо у закрытой со всех сторон клетки. «Вот наглый упрямец, не заставляй меня! Вах, какой прекрасный образец! Просто чудо! Продаете? Дам лучшую цену на базаре!» Выскочил из будки закутанный в ткани мужчина. «Не продается! Что в клетке? Специальный заказ для одного хорошего клиента!» «Но мы с вами можем договориться», – широко улыбнулся торговец. «Все покупается и продается на этом рынке». Повернув голову к Грому, увидел, что он не сдвинулся ни на сантиметр и явно был готов сидеть рядом с клеткой столько, сколько потребуется. «Назовите цену». От озвученной суммы волосы встали дыбом, причем торговаться и уменьшать стоимость купец ни в какую не хотел. «Я, значит, развитием региона пытаюсь заниматься, а тут такие огромные деньги крутятся. Что в клетке?» «Ты так и не ответил». «Купец, покажи товар». Улыбнувшись еще шире, торговец снял боковые пластины, чтобы показать свой эксклюзивный товар. В клетке, прижавшись к углу, сидел ругару или волколак, как их называют. Оскалив белоснежные клыки, измененный аномалией хищник с яростью смотрел на нас. Умные глаза светились холодным разумом. «Такому существу дай только повод. Превосходный экземпляр. Самка, причем молодая. Богатый коллекционер хотел попробовать скрестить ее со своим диким волком. Ваш пес, я смотрю, тоже сгорает от любви», – рассмеялся продавец. «Говорят, домашние питомцы перенимают некоторые черты хозяина». «Мда, Гром, похоже, без новой подружки уходить не намерен. Деньги же я хотел потратить на покупку некоторых ингредиентов, чтобы позже попробовать поработать со свойствами, но видно, не судьба». Дружинник с небольшим кейсом юэстро расплатился с торговцем. «К сожалению, здесь не в ходу банковские переводы. Не знаю, сколько у Грома продлится любовь, но это точно будет моей самой странной покупкой в этом мире». Пес с довольной мордой убежал вместе с дружинниками и клеткой, а я в сопровождении Леонида направился в бар «Застава странника». «Приветствую, господа. Столик, определенный заказ или консультация?» — спросил прямо на входе седой управляющий. «Необходим проводник в аномалию для сопровождения отряда». Оценивающий взгляд определял, к какой группе клиентов нас отнести. «Присаживайтесь, у нас сегодня был свежий завоз продуктов, поэтому рекомендую попробовать пищу, приготовленную по особому рецепту странников. После чего я направлю к вам свободных проводников». Проводив нас до столика, управляющий быстро исчез в подсобных помещениях. Заведению явно не хватало творческой руки дизайнера, но для меня главное — чисто и без шумных посетителей рядом. Принесенное мясо было очень сочным, а вместе со спелыми овощами и яркой зеленью мы на некоторое время выпали из реальности. «Леонид, как ты, наверное, уже понимаешь, я планирую с небольшим отрядом пройти сквозь аномалию. Шпионов здесь более чем достаточно, а прорываться с боем через государственную границу – безумие. Я пойду вместе с тобой, боярин», – твердо заявил Леонид. «Быстро командир моих личников понял, к чему я клоню. Мечев, ты опытный командир и сможешь принять взвешенное решение в трудной ситуации, поэтому это не обсуждается». Нахмурив брови, Леонид промолчал. «Твоя основная задача – сохранить дружину, как боевую силу. Мы выйдем завтра с утра, а ты доведешь информацию до остальных бояр. Свяжемся с вами на той стороне горы, после обговорим дальнейшие действия». «Как понял, сделаю, но, господа, извините, что прерываю ваш разговор, но управляющий передал мне о возможности найма, как проводника». «Я прав?» — спросил закутанный в плащ хриплый голос. Вид у проводника был слишком потрепанным даже для этих мест. Плащ знавал лучшие времена, а голос мужчины говорил, что его хозяин далеко не молод или не успел долечиться. Удивило другое. Он смог подойти к двум опытным воинам незамеченным. «Какой у вас опыт походов в аномалию?» «Пока еще живой», — усмехнулся проводник. «Доходил до самого центра пятна и смог уйти на своих двоих. Раз управляющий первым предложил мне, значит, вы, ребята, непростые и деньги у вас есть. 100 000 рублей. Требуется выйти на другую сторону аномалии. Берешься?» Проводник тяжело сглотнул. «Сумма очень хорошая, как живая самка волколака для Грома. Шансы небольшие, сразу предупреждаю, в эпицентре выжить очень трудно, а по краю не обойти. Но если вам так хочется умереть, то я согласен», — с трудом переборол себя мужчина. «Еще один плюс в копилку. Принят. Завтра на рассвете выходим». Кивнув головой, удивленный мужчина ушел к управляющему составлять договор найма. Странный он, но внутреннее чутье говорит, что ему можно верить, а доверять самому себе самый важный навык в этой жизни. Боярин Кошкин задумчиво смотрел на жадный огонь костра. Языки пламени беспощадно уничтожали все новые и новые порции сухих веток, как пламя любой войны уничтожает воинов. Сколько еще молодых дружинников сгинет на границах империи в бесконечных сражениях, ничего не поделаешь, такова воинская судьба. Горный воздух и прекрасный вид располагали к разговорам, к тому же вода в чайнике как раз почти закипела, поэтому бояре делились новыми впечатлениями от южных регионов империи друг с другом или вспоминали итоги конфликта с мстиславскими. «Ну как вам наш полководец, бояре?» – неожиданно спросил Шаин. «Слишком резок Холмский, обсудить бы надо со всеми, как следует поступить, а не рубить с плеча и начинать войну против целого клана», – недовольно проворчал хмурый боярин. «Поступает так, как будто мы в полном подчинении у него», – подтвердил еще один боярин. «Зато мстиславские теперь не представляют для нас потенциальной угрозы», – вставил свое слово Вячеслав Кошкин. Сидящие вокруг бояре сразу разделились на два лагеря, часть на недовольных тем, что их мнение никого не волнует, и на успевших взять хорошую добычу с ненавистного клана мстиславских. Последних было куда больше. Сводный отряд владеющих из состава боярских дружин, собранный Вячеславом, нанес визит вежливости на основные объекты клана. Дымящиеся развалины поместья мстиславских вполне удовлетворили Кошкина, а добыча, взятая на саблю, устроила товарищей по отряду. Это не могло быть случайностью. Император решает за счет нас свои проблемы, а Холмский становится цепным псом Михаила IV. Награда-то в первую очередь ему за поход достанется, не нам. Недовольно вскочил со своего места боярин Красин. Главное, что закончилось все хорошо, да и воины без прибытка вернулись, а мои товарищи наконец-то месть свою утолили, вновь высказал свою позицию Кошкин. Вячеслава активно поддержали его сторонники и некоторые из тех, кто обычно держит нейтралитет. Холмский явно не хочет быть парадной фигурой, а лежать с перерубленной шеей от сабли его нукеров я не хочу. «Хватит играть в вольницу», — резко высказался боярин Мурзаев. Седобородые бояре довольно заулыбались в бороды, стараясь во всех обсуждениях держать слово последними. «Холмский вправе вести нас, как по военной силе, так и по знатности», — заявил боярин Исаев. «Действуем по плану. Добыча и слава обещают быть достойными. Следует подготовиться к следующему этапу похода», — подвел итог Шаин. «А если Холмский не сможет пройти, когда придет время, тогда и будем решать», — резко ответил боярин Санбулов. Взгляд Кошкина быстро пробежался по боярам, взвешивая и оценивая каждого своего боевого товарища. Разные характеры, талант к силе, размеры вотчины дружин. Даже цели в походе у бояр разные, но Холмский сумел уговорить пойти в поход всех представителей боярского сословия. Как он это сделал? Вячеслав за свою жизнь сумел понять одно – что главное качество руководителя – уметь работать с теми людьми, которые есть, а не искать постоянно новых исполнителей. У хозяина Твери с этим проблем точно нет. Боярин Холмский предложил представителям своего сословия иную реальность. Да она состоит не в том, чтобы всех порубить саблями и взять власть в империи, а постоянно выгрызать зубами место под солнцем, постепенно обновляя свои ряды и усиливая позиции во всех сферах жизни империи. И только результат похода покажет, получится ли у Холмского задуманное. Глава 11. Проводник все в том же потрепанном плаще снова появился незамеченным, хотя мои воины максимально плотно контролировали окружающее пространство. Странный человек, который во внутреннем взоре никак не проявлялся. Любопытное явление. Вижу, вы уже готовы к походу, это очень хорошо. Надо раньше остальных групп успеть пройти третий пояс, чтобы не разбудить самых сильных тварей, произнес наш проводник, внимательно рассматривая отряд. Гром, высунув язык с обожанием, смотрел в мою сторону, при этом когтями нетерпеливо крошил скальную породу. В этот раз он надеялся знатно подкрепиться свежачком, а не как обычно сухпайком из накопителей или напрямую энергией из источника силы. К тому же свежая царапина на чешуе говорила о том, что знакомство с подругой пока идет с трудом, и только запах победителя поможет исправить ситуацию. Вампирская тройка Кристины – это кинжал боярского рода Холмских. Одетые в темные комбинезоны, они застыли за моей спиной, готовые в любой момент магией крови и сталью уничтожить любого противника. Впереди застыла пятерка рыцарей смерти Борисова, которая выступала в роли моего основного щита, а 10 самых сильных представителей ближней дружины с автоматами наперевес составляли внешний контур охраны. В общем, отряд более чем достойный для клановых войн. Посмотрим, как он покажет себя в аномалии. Надо так надо во время движения через аномалию, ты главный. Веди нас вперед, духовник. Ребята, вы серьезные, поэтому слушайте меня, и наши шансы на выживание резко увеличатся. Не отставать, бросил на ходу проводник. Прозвище проводника «Духовник» было указано в документах на найм. Причем сумма контракта явно удивила управляющего баром, но за свою карьеру, я думаю, он видел и не такое. Любому человеку было понятно, что договор – фикция. Если проводник вернется одни, его никто не осудит. Аномалия все спишет. Застава странника совсем не выглядела прибежищем охотников за чудовищами или трактиром элитных наемников, как было в моем мире. Небольшая придорожная забегаловка – в которой мы наняли человека, напрямую отвечающего за нашу жизнь. Собрать за один вечер много информации в барах не получилось, но кое-что Кристина все-таки рассказала. Сами себя поисковики называли странниками, чаще всего объединяясь в группы до 10 человек. Самые опытные, удачливые и живучие из них становились проводниками. И решивший подзаработать на этом самозванец легко мог лишиться здоровья или даже жизни. Моя платежеспособность была оценена по достоинству, поэтому к нам привели самого известного в местных краях проводника. Правда, известность его печальна: сам он возвращался из всех походов, а его группы возвращались лишь в половине случаев. Такая себе статистика. Переход границы аномалии мы бы и не заметили, если бы не указывающие на это таблички. Первый поезд до выбросов относительно безопасный, сюда часто заходят туристы, чтобы пощекотать себе нервы или сделать фотографии, пояснил проводник. Сюда, оказывается, еще и туристы приезжают. Что такое аномалия, по вашему мнению, духовник? ХМ, ждете, наверное, от меня откровения, боярин. За 10 лет я могу вам сказать, у всего этого точно есть свой безумный разум. А так, для меня аномалия — воплощенная на земле смерть, отвернул закрытую капюшоном голову проводник. Вы верите, что от столкновения волотов могли произойти большие выбросы энергии и образовались аномалии по всему миру? Точно нет, это пришло к нам во время мировой войны, но не из-за нее, быстро ответил духовник, проверяя наличие страховочного пояса у всего отряда. В кавказской аномалии была своя особенная специфика. Горное снаряжение — обязательное требование, как и недельные запасы пищи с водой, теплая одежда и небольшой запас горючего. Быстро проскочив первый пояс, мы вышли на границу второго. Знаки показывали серьезную опасность впереди и требовали свернуть назад. Вряд ли подобные сообщения кого-либо отпугнули. 2 года назад здесь была граница аномалии. С каждым годом скорость роста увеличивается. Пересечение границы второго пояса наша группа сразу ощутила на себе. Стоило только ступить шаг за невидимую линию, как появился чувство направленного на тебя взгляда и некоторое давление разлитой в воздухе энергии. Растения претерпели небольшие изменения в своей структуре, а количество живности резко увеличилось. Первой встреченной для нас опасностью стал волколак, обследующий свою территорию. При его виде гром злобно зарычал на дружинников, что хотели уничтожить опасного зверя, и быстро побежал навстречу измененному волку. Волколак неуверенно понюхал носом воздух, но все же принял вызов. Неизвестно, насколько опытным в боях за территорию и благосклонность самок был волколак, но гром буквально распотрошил своими когтями измененного зверя и намертво вцепился зубами в его шею. Дальше был не самый приятный вид утоления голода. «Впечатляет», — усмехнулся проводник. «С вечера пса не кормил, вот он и проголодался. Стоит ждать остальной стаи. Волколаки хоть и происходят от волков, но стаями не живут», — ответил духовник. Продвижение по второму поясу проходило без длительных остановок. Вампиры вырвались вперед и уничтожали все на своем пути. Гром только вздыхал при виде мертвых туш кабанов, медведей и других крупных животных. Птицы действовали, не столь агрессивно, стараясь держать на расстоянии от нашей группы. О переходе на третий пояс можно было понять и без дополнительных знаков или табличек. Земля с фиолетовой травой выглядела как кусок другого мира, а ощущение давления и чужого взгляда лишь усилилось. Здесь уже встречались не только измененные животные, но и существа аномалии. Самые известные из них — комки слизи, которые медленно передвигались по предгорьям, уничтожая мелких животных или подчищая кости убитых. Слизень представлял серьезную опасность, если только намертво уснуть или быть надолго обездвиженным ядом одной из местных тварей. Наутро от такого любителя поспать вполне могут остаться лишь белоснежные кости в окружении шевелящегося ковра слизи. Будьте предельно внимательны. Опасность представляют не только животные и твари-аномалии. Неподвижные камни и хищные растения также могут вас смертельно удивить. Старайтесь далеко не уходить от основной группы и слушайте все мои команды, предупредил серьезный проводник. Мы будем предельно внимательны, а великий странник, очаровательно улыбнулась Кристина. КХМ. В таком случае двигаемся дальше, смутился проводник. Гром единственный, кто пробовал на зуб все подряд. Все приказы идти рядом со мной он старательно игнорировал и вовсю носился между растений, пробуя все на вкус. В основном мы слышали фырканье и недовольное рычание, но иногда он что-то с удовольствием грыз. К сожалению, слизни ему не пришлись по вкусу, и он долго сплевывал кислотную слюну, попробовав одного из них.